Проблема автора. Что такое история? Гатс силен в оружии, но ведет жалкую жизнь, когда его замечает Гриффит, глава группы наемников, и делает его приемным сыном. После этого он несколько раз находился на грани жизни и смерти и превратился в величайшего лидера группы наемников. Постепенно Гатс начинает относиться к ней как к семье и встречает дорогих друзей и возлюбленную. Однако из-за поступка своего друга Гриффита он теряет друзей, возлюбленную, один глаз и руку. Гатс хочет отомстить Гриффиту, но тот превращается в бога. Это очень краткое содержание берсерка Кентара Миуры. Даже из этой короткой заметки легко понять, что желания Гатса и препятствия на пути к его целям огромные. «Берсерк» — очень длинное произведение. Роберт Макки, автор книги «История на миллион долларов», мастер-класс для сценаристов, писателей и не только, сказал, что история — это метафора жизни. Но, глядя на «Берсерка», я думаю, что эта история может быть следом воли. В любом случае, это потрясающе. Давайте рассмотрим принципы, на основе которых мы сможем придумать собственное определение истории.